Как бы там ни было, две титанические воли столкнулись и принялись корежить реальность друг друга, точнее реальность своих обладателей. Мироздание напряглось и перекрутилось, множество граней и слоев ушли в небытие и еще больше родились из этого конфликта, новые, диковинные и несуразные. Они не должны были иметь права на жизнь, но они появились и исчезать не спешили. Высекающие метафорические искры противостояния все продолжалось и продолжалось, но бесконечно продолжаться оно не могло. Хотя бы потому, что если несдвигаемый объект все же встречается с неостановимой силой, то при прочих равных и ради отсутствия парадокса внесет в себя изменения сама система отсчета. Бесконечность реальности неожиданно дала слабину, и векторы столкновения двух несгибаемых воль совместно уронили в эту трещину большую часть своих усилий, углубляя и расширяя ее. Сложившись вместе, они дружно потянулись в столь далекие глубины когда-либо происходившего и только собирающегося произойти, которые никогда не должны были быть доступны ни одному нейроманту, ради его же собственного блага. Их резко вдохнул будто задыхающийся Райзер воздух полной грудью просыпаясь. «А, ты, настоящий?» — спросил его чей-то голос. Феникс открыл глаза и увидел прямо перед собой обычного человека, сидящего за столом, за клавиатурой перед монитором. Ничем не примечательный, слегка сутулый шатен с полностью отсутствующей аурой силы и не особо выразительным лицом сейчас очумело поправлял очки, вперевшись взором своих чуть разного цвета глаз в пришельца. Помещение, в котором оказался Райзер, также ничем особо не выделялось. Просторный светлый чердак с деревянными балками в косом потолке был обставлен под жилую комнату, судя по обычной комнатной обстановке и застеленной кровати в углу. Из большого треугольного окна сквозь неплотные шторы светило солнце. Разве что расположенная на столе миниатюрная новогодняя елка, украшенная одной единственной гирляндой и звездой на макушке, хоть как-то скрашивала слишком уж обычную картину. «Охренеть!» — выдал-таки индивид за клавиатурой, после чего поднялся, прочипал к почему-то застывшему Райзеру и потыкал в него пальцем. «Настоящий!» — постановил, скорее, для самого себя человек. «Так тебя себе и представлял. Ты, прости, вообще кто?» — недоуменно задал Феникс вполне логичный в подобной ситуации вопрос. «Вопросительный знак!» — переспросил человек, забавно указав на себя пальцем, после чего от чего-то заметно смутился. «Ну, наверное, меня можно назвать твоим автором. Это, тебе, что ли, было прозрение про мою биографию?» Уже ничему не удивляясь на фоне всего произошедшего, уточнил Райзер. «Да, это про меня шла речь в тексте ранее, но никакого прозрения. Я сам все придумал». Как-то слишком уж быстро добавил вторую часть автор. «Что же, ладно», почесал голову Феникс, от нечего делать вновь осматриваясь в безрезультатных попытках найти хоть что-нибудь привлекающее взгляд в слишком заурядной обстановке. «И, может, раз ты автор, то подскажешь, что мне теперь делать? Я ведь более чем прекрасно осознаю маловероятность текущей реальности, но при этом все равно не могу вернуться. Уже пробовал». «Слушай, а ты не можешь просто написать: Райзер вернулся и победил бывшего учителя, после чего жил долго и счастливо со своими женами?» «Да легко». Приосанился автор и сел обратно за стол, после чего тут же застрекотал клавиатурой, видимо, как раз и находившись в процессе написания текста перед появлением Райзера. «И, готово». Ну и, глядя через плечо человека, спустя минуту ожидания после поставленной точки, спросил Райзер. «И, ничего», не столько ответил, сколько и сам спросил автор. «Наверное, своим пребыванием тут ты что-то сломал». «Ага, четвертую стену я сломал. Точнее, это ты ее сломал». В раздражении огрызнулся бог надежды на сжавшегося человека, но тут же погасил в ноль все эманации собственной силы. «Я верю в тебя, Райзер. Ты сможешь вернуться». Отойдя от необычных ощущений, внезапно уверенно заявил автор, обернувшись к собеседнику и по совместительству главному персонажу собственного рассказа. «Просто попробуй еще раз то, что ты до этого делал. А то ведь пусть я и написал, но у тебя же и собственная воля есть, воля делать то, что хочешь именно ты. Я лишь предоставил своим вмешательством возможность, дерзай». Феникс смерил недрогнувшего человека внимательным и слегка уважительным взглядом, пытаясь разгадать для себя загадку его, автора, существования. Однако в итоге бросил эту затею и благодарно кивнул собеседнику. Что-то действительно подсказывало, что теперь у него, у Райзера, все получится. Так и случилось. Стоило напрячься и поймать маловероятность происходящего, как реальность вновь пришла в движение. Бог надежды даже напоследок заметил, как автор помахал ему на прощание рукой, словно бы видя Райзера даже сквозь нереальность переплетения слоев и граней. А уже в следующее мгновение Феникс предстал перед бывшим учителем. Хах, хах, пытался отдышаться, словно после марафона, великий красный, с ненавистью глядя на бывшего ученика. Тем временем все продолжал беззвучно набирать Эддрайт Гох, не теряя надежды, что его партнер вернется в эту реальность. «Прощай, учитель!» Удостоверившись своим восприятием нейроманта в том, что бесконечность снов вроде как действительно снята, со злостью сказал Бог Надежды и ударился всех своих чуть восстановившихся и накопленных сил в неуспевающего что-либо предпринять великого красного, на лице которого в последний миг застыл невероятный испуг пополам с обидой. Да, Секирюшинти мог бы вполне выжить после такого удара, способного оставить в планете кратер, размером с какой-нибудь мегаполис. Однако бывший учитель попросту не успел, не ожидал от Феникса подобной прыти. Это его изгубило. Ха-ха-ха-ха, все окончено. Наконец-то, слегка нервно засмеялся Райзер, падая на колени с новым истощением. Так он и просидел минут 15 вместе, где само понятие времени относительно и послушно воле единственного тут находящегося, не считая Драйга. Последний же также облегченно перебросился парой слов поддержки со своим партнером, на долю которого выпало сегодня столько испытаний, сколько не переживает и какой другой дракон за всю свою жизнь, что более чем достойно уважения. Что же, пора и навести порядок в преисподней, постановил немного отдохнувший мужчина, вставая с выдуманной тверди и готовясь к выполнению специального закодированного послания наружу, которое должно будет открыть ловушку, с честью пережившую все происходившее внутри безобразие. На устранение всех последствий, конечно, потребовалось хорошо так больше заявленных автором пары суток. Начал Райзер, разумеется, с собирания в одном месте всей семьи и близких. Удостоверился, что со всеми все в порядке, собрался с мыслями сам, и повыдавал всем множество заданий, каждая пара рук была на счету. Вот так совместными усилиями, спустя аж целую неделю впрягания во все проблемы, и была урегулирована острая обстановка и основные негативные последствия. Часть из них еще, конечно, будет аукаться на многие годы вперед, но тут уже ничего не поделаешь. Райзер, кстати, как ему показалось, временно потерял возможность влияния на реальность, слишком перенапрягся. Осталась только плохонькая способность просмотра различных граней. Прошел месяц, и семья Феникса-младшего вместе с обеими свитами полностью вошла в уже не напрягающий различными форс-мажорами режим жизни. Пришла пора хоть немного пожить для себя и расслабиться. Ха, как я рада, что все, наконец-то, закончилось. Сладко вздохнула лежащая в обнимку с Райзером Рез. Да, любимая, все, хорошо закончилось. Неуверенно подтвердил Бог Надежды, после чего заметно погрустнел и продолжил. Эта реальность, где все хорошо закончилось, просто замечательно. Жаль, очень жаль, что она, не моя основная. Постель и оловолосая красавица под боком исчезли, по стенам комнаты пошли трещины и мир беззвучно осыпался осколками. Но как, окончательно растеряв весь лоск, полуистерично прокричал усталый Секирюшинти почти в лицо еще более усталому Богу Надежды. Как ты заметил подставу? Все было слишком хорошо, слишком правильно, ровным тоном ответил Райзер. Просто доверился интуиции. Арх, взорвался переполненный раздражением великий красный и, собрав последние силы, надавил волей как никогда ранее. Феникс ответил ему взаимностью, уже практически уверенный в том, что он победит. Сознание воплощения стихии заполнили новые картины, сцены, переживания и нелепые ситуации. С какими-то он был даже согласен и сопереживал увиденному, а какие-то с отвращением отбрасывал сразу же, как только мог это сделать. Некоторые другие порой даже очень нравились Райзеру, настолько, что хотелось остаться. Шелк черных волос, нереально приятных осязательно при пропускании сквозь них пальцев, небольшие манящие грудки с крестами черной изоленты, темнейшая бездна сливающихся со зрачками радужек глаз с игривыми смешинками в них, улыбка существа, познавшего прелести смертной жизни совместно с любимым мужчиной. Хруст вырвал Райзера из дремы непонятный, но слегка тревожный звук, спустя, казалось, Всего ничего с момента смежения век и начала попытки восстановить хоть немного сил. «Не, не может быть», – недоверчиво прошептал Секирюшинтий с красными от полопавшихся капилляров глазами и пошедшей из носа и из ушей кровью. Бесконечность снов пала, на этот раз по-настоящему. Вот только сам откат все же произошел, и Райзер находился во все том же плачевном состоянии, что и в самом начале при появлении бывшего учителя. И тот, таки уразумев, что теперь уже точно не сможет попросту довести Феникса до развоплощения, как планировал, взвесив все за и против, собрался с силами и явно приготовился атаковать старым дедовским способом, мощнейшим энергобластом в лицо, в надежде на то, что крайне усталый Райзер не сможет вновь собраться воедино. Его расчет, в общем-то, даже был верным. Бог надежды уже давно находился за гранью запасов своих сил и держался лишь каким-то чудом. Но, достаточно, сказала бесконечность реальности знакомым спокойным голосом, идущим отовсюду и проникающим смыслом сказанного прямиком в души обоих нейромантов. Кисть правой руки Райзера засветилась и, неожиданно, отделилась от остальной конечности воплощения пламени, после чего своевольная часть тела проплыла по воздуху пару метров вперед, на ходу становясь меньше и изящнее, отращивая чуть более длинные черные ногти, да и в целом принимая тот самый вид, каковой был у этой кисти еще в момент, когда та принадлежала оригинальной обладательнице. Великий Красный застыл на месте, не желая верить в то, что видит. А видел он то, как с источником роста прямо из зависшей в воздухе кисти быстро проросло собравшееся из возникающих из ниоткуда частичек света девичье тело, с очень и очень знакомым обоим нейромантом лицом. Спроецированная мирозданием бледнокожая девушка была голой, но прямо сейчас это не волновало вообще никого из присутствующих. «Офис, я», — вспомнил, поражаясь не столько присутствию своей королевы, сколько вдруг распечатавшемуся пласту приятных воспоминаний, громко прошептал Райзер, глядя в никуда, признался не менее потрясенный Драйк. Ураборос улыбнулась и кивнула своему возлюбленному. Секирюшинтию с перекошенным злобой лицом лишь оставалось наблюдать за этим, находясь в полном бессилии что-либо изменить. Да, сколь же многое я стер из своих записей биографии, после того как тогда, еще давно, понял, что мой архивраг способен прочитать и их будущее. Покачал головой Райзер. Даже то, как мы стали с тобой близки, офис, а уж этот ход с заблокированной памятью будто бы из-за моего постижения тайн мироздания. План удался, учитель недооценил меня и пришел лично доделать дело. Эх, но все же к чему были такие сложности, ты ведь сам этого захотел. Пожала плечиками девушка, полностью игнорируя лишнюю персону. Проверить себя и право этой реальности на существование, иначе я бы уже давно сделала это. Стой, у нас был уговор, паникуя, прокричал Секирюшинтий, когда Ураборос повернулась к нему лицом с написанным на том безразличием. Щелчок изящных девичьих пальчиков и, возможно, самого опытного из когда-либо живших нейромантов попросту стерла из всех реальностей. О нем осталась лишь память у Райзера и офис, в то время как произошедшие события кое-как подстроились под никогда не существование Великого Красного. Олицетворению бесконечности реальности провернуть подобное было что раз плюнуть, и никакая моральная сторона вопроса ее также не терзала. Мало того, что Секирюшинтий первым нарушил договор, так и вообще все его существование с самого же начала было лишь необходимой временной мерой для раскрытия потенциала ее, офис избранника, Райзера. О чем последний, если и не знал, то догадывался и всячески поддерживал, до тех пор, пока не попросил заблокировать себе некоторые воспоминания, чтобы испытание вышло честным. «Пойдем домой», — поправила девушка копну своих черных волос, заставив те водопадом заструиться по спине. «Я соскучилась. По твоим печенькам. Ага. По ним самым, конечно», — ухмыльнулся Феникс, так как знал, почему именно соскучилась его королева, после чего легко распрямился и отчего-то уже бодрым шагом подошел и обнял черноволосую красавицу. Она же, в свою очередь, вопреки собственным словам, лишь поплотнее прижалась к своему королю, наслаждаясь мгновением, и они могли себе это позволить, ведь больше ничто и никогда не сможет разъединить эту большую семью Райзера, уж она офис, об этом позаботится.